сначала проход через нейтральную Бельгию и быстрый разгром Франции, а затем концентрированное наступление на Россию. Примечание переводчика. Тут, сказал Гитлер, необходимо абсолютно радикальное изменение. Офицерский корпус погряз в пессимизме. Имелось в виду его поведение во время Судетского кризиса. Напомнив историю с генералом Адамом, он с возмущением воскликнул: «О чем тут говорить, если уже сверху идет такой дух?» Фюрер потребовал новой системы отбора офицерских кадров. В будущем германский офицер должен быть верующим в национал-социализм офицером. Насчет разных планов реорганизации структуры руководства вермахта Гитлер категорически заявил: «Я не желаю больше получать никаких предостерегающих памятных записок». Имелась в виду бумажная война, ведшаяся в 1938 году с помощью разных меморандумов. Задача Браухича — повернуть офицерский корпус лицом к нацизму. Необходимо доверие, диктуемое слепой уверенностью. Закончил речь Гитлер примерно так: «Прошу всех осознать свои задачи». Тем самым, в сущности, было сказано все, чего хотел фюрер. Позже, на допросе американскими следователями, Кейтель показал: постепенно он увидел, не так страшен черт, как его малюют. Ведь Гитлер, ощущая свою внутреннюю неуверенность, сознательно вел себя с офицерами чересчур утрированно. Но то было слабым утешением и запоздалым прозрением. Именно во время этих предварительных допросов общая их тема — анализ Кейтелем характера и нравов Гитлера — фельдмаршал с целью проиллюстрировать тезис фюрера о необходимости априорного недоверия ко всем и каждому привел несколько примеров реагирования верховного полководца на неугодные тому факты и явления. Первый пример касается отношения Гитлера к старейшему и самому видному офицеру армии, генерал-фельдмаршалу фон Рундштедту, происходившему из старинного прусского дворянского рода. Герт фон Рундштедт, командующий группой армии Ю на Восточном фронте, в кульминационный момент зимнего кризиса 1941 года во время похода на Россию был 3-12-1941 года по собственному желанию отправлен Гитлером в бессрочный отпуск, поскольку отказался выполнить приказы фюрера, требовавшего от войск невозможного. В 1942 году, после ухода в отставку заболевшего генерал-фельдмаршала Витцлебена, Рундштедт был возвращен на действительную военную службу в качестве главнокомандующего фронтом «Запад», группа армий «Д». Когда в июне 1944 года англо-американские экспедиционные войска успешно, впрочем, ничего иного нельзя было и ожидать, высадились во Франции, Рундштедта снова убрали. Кейтель услышал от Гитлера: «Ну о чем вы говорите? Он ведь старик! У него просто нервы не выдержали, он не хозяин положения, а потому пусть уходит прочь». Через каких-то 8 недель Гитлер сказал Кейтелю: «Я хотел бы видеть фельдмаршала фон Рундштедта и поговорить с ним, выяснить, здоров ли он снова». Рундштедта срочно вызвали в ставку фюрера в Восточной Пруссии. Прождав там 3 дня, он ворчливо спросил Кейтеля, что все это значит и чего от него, собственно, хотят. Кейтелю не оставалось ничего иного, как попросить его еще потерпеть. При первой же оказии он спросил Гитлера, что тот собирается делать с почтенным фельдмаршалом. Тот ответил: «Это я вам скажу завтра». На другой день Кейтелю вообще пришлось воздержаться от вопроса. «Гитлер, сегодня у меня совсем нет времени для этого».